так что еще такую штучку принесешь? Ты что, опух, демон синезадый? Как это через 2 недели? Я схватил шкатулку и только каким-то чудом не запустил ее в пруд. Получается, ты меня просто надул? Погоди-ка, не кипятись, пищал он. Что значит просто надул? Совсем не просто. Ты же мне давно обещал что-то вкусненькое. Макс, но чисто технически он прав, осторожно сказал Дориан. Как ни крути, а на конфеты он точно заработал. Он же не виноват, что у тебя проблемы с памятью. Я еще какое-то время смотрел на домик демоненка, который недовольно сопел внутри и, наконец, сдался. Черт с ним. Насчет дня рождения он меня, конечно, обманул. Что и говорить. Но так-то Дориан прав. Я давно обещал Люфику что-нибудь вкусненькое принести. «Значит, через 2 недели хрен тебе, а не Мишка на севере, понял?» — спросил я у него и поставил шкатулку на камень. «Это будет тебе уроком за обман». «Договорились, хозяин», — с облегчением сказал демоненок. «Новые указания будут?» «Вот хитрый жук». «Само собой. Будешь мне теперь конфету отрабатывать». «А как же Аракт?» — напомнил мне Люцифер. «Мы говорили вам срочно, хозяин. У меня все готово». «На вы перешел. Блин, Люфик, даже не знаю, как с тобой разговаривать. Был бы ты сейчас здесь рядом, с каким бы удовольствием я тебе поджопник прописал». Все-таки не получалось у меня быстро сменить гнев на милость в отношении этой наглой синей рожи. «Так что ты там говорил насчет новых указаний, хозяин? С радостью готов за них взяться». «Ладно, сейчас мы посмотрим, у кого из нас с чувством юмора получше». «Вот, держи». Я вытащил дудочку и протянул Люфику. «Смотри, какая штука. Это музыкальный инструмент. Очень хрупкий. Так что поосторожнее с ним, пожалуйста». Демоненок высунул ручонку, забрал инструмент и спрятал его в шкатулке. Я заткнул пальцами уши, а спустя 10 секунд раздался звук. Даже через зажатые уши он был достаточно громким. А что там происходило внутри домика? В общем, я думаю, мы с Люцифером поквитались в полной мере. «Ну как?» — спросил я, ожидая услышать в свой адрес не самые приятные слова. «Если, конечно, демоненок вообще уже пришел в себя после такого. Представляю, какой шок он испытал». «Тоскливая мелодия какая-то», — ответил Люфик. «Нет, такую дудку раздобыл. Пищалка». После этих слов у меня задергался правый глаз. Вот гаденыш маленький. Ничем его не взять. Хоть в пушку засовывай и на Луну отправляй прямой наводкой. «Это тоже будет полезно, мой мальчик. Ты что, забыл, с кем имеешь дело?» — усмехнулся Дориан. «Решил с демоном потягаться? Если так, то тогда еще рано». В ответ я лишь скрипнул зубами от злости. «Ничего, Макс, всему свое время», — решил утешить меня Мор. «Дойдем мы до них». «Ну и что мне с ними делать?» — отвлек меня от разговора с другом демоненок. «Если в качестве подарка, то я к дудкам равнодушен. Мне бы демоницу какую-нибудь посочнее, желательно с 4-м размером, рогами, и что...» «Перебьешься», — сказал я. «И дудочка — это не подарок. Мне ее нужно будет вернуть». «Понятно. Нужно будет вернуть. А ты не хочешь. Обычное дело, елки-моталки. Хочешь, чтобы я тебе такое сделал? Ничего не получится. Я ведь такими артефактами не занимаюсь. Если бы книга какая, свиток или картина, тогда, пожалуй... А так... Не мой профиль, хозяин. Честное демоническое слово». «Примерно так я и думал. А узор, который тянется вдоль нее, это же весь? Ее расшифровать сможешь?» «Так-с, сейчас посмотрим, что тут у нас. Катока, рыда, эпчуц. Угу, понятно. Если вот так...» В этот момент внутри шкатулки одна за другой несколько раз вспыхнули яркие зеленые вспышки. Следом за ними оранжевая, потом розовая, а затем опять 2 зеленые. «Нет, хозяин, не получится». Из домика демоненка вылезла синяя ручонка, которая сжимала дудочку. «Ты смог удивить меня и поразить до глубины души. Пути твои таинственные и загадочные. Ты ходишь по мирам, к который неизвестный даже мне, демону по имени Люцифер. Ты должен гордиться этим, крошка-картошка». «Угу, спасибо за комплимент. Прямо сейчас и начну», — сказал я и осторожно забрал у него дудочку. «Это вязь, ты правильно говоришь, но написано языком, которого демоны не знают. Если без расшифровки надписи эта штука бесполезна, то можешь выбросить ее прямо сейчас», — посоветовал мне Люфик. «Если я не справился с этим, то никто не сможет помочь тебе». «По крайней мере, ты попытался. Давай теперь к нашим старым баранам. Что там с Арактом?» «Вот, держи». Хлоп, хлоп. Передо мной появилось два мешка. «Как ты и просил, хозяин. В одном из них все книги, которые ты мне принес, а в другом весь материал в том виде, в котором ты сможешь его понять», — пояснил Люфик. «С транскрипцией, красивым шрифтом и даже пояснительными разноцветными рисунками. Это я тебе от себя в качестве бонуса». «В каком смысле?» — удивился я. «Как это от себя? Ты хочешь сказать, что разобрался в этой магии камнюйков и сам мне, по своему разумению, та рисунков всяких вставил? А что там разбираться? Тоже мне бином Ньютона. Между прочим, я тебе ее даже немного усовершенствовал, чтобы проще разбираться было. Нагородились три короба. Если все лишнее откинуть, то считай, что от всего начального текста четверть останется». Только сейчас я обратил внимание, что один из мешков и в самом деле немного меньше другого. Честно говоря, поначалу меня это немного насторожило. Однако с каждым словом Люцифера я приходил к выводу, что волноваться не о чем. Хоть Люфик у меня был хитрым и изобретательным демоненком, по профессиональной части он меня не обманул никогда. Если говорил, что усовершенствовал что-то, значит, стоит ему верить. Другое дело, что доработанное им заклинание иногда получало новый, весьма неожиданный эффект. Но это был уже совсем другой вопрос. Поэтому, если ему верить, то в моем распоряжении теперь появились учебники по пробуждению энергии драгоценных камней, которые не только написаны на доступном мне языке, но и гораздо эффективнее оригинальной магии. Той, которой владеют те самые камневики, которых держат от меня в секрете. Как интересно. Прямо не терпится заняться изучением. Хотя бы просто взглянуть одним глазком, что это такое. «Надеюсь, ты не в берлоге собрался это делать?» — спросил у меня Дорин в тот момент, когда я уже полез в мешок за книжкой. «А что не так?» — не сразу сообразил я. «Энергия, Макс, ты забыл. Когда ты шел сюда, то снова попросил берлогу притормозить время», — напомнил он мне. «Мне кажется, тебе лучше пролистать эти книжки в тенедоме для разнообразия». «Точно. Блин, как же я мог забыть? Я ведь и правда собирался остаться здесь надолго, чтобы заняться Арактом. Дориан прав. На этот раз я, пожалуй, погрызу гранит науки в тенедоме. Кстати, может быть, так даже лучше. Если мне понадобятся драгоценные камни, можно будет взять у лакримозы несколько на время». «Взять? Лакри?» — удивленно спросил Мор. «Извини, Макс, ты мой друг и все такое, но иногда ты меня просто поражаешь своей чудовищной наивностью». Глава 17. «Дориан, как думаешь, сколько времени я провел в берлоге, пока разговаривал с Люфиком?» — спросил я у своего друга, глядя на оставленный на столе мобильник. «Полчаса», — ответил он, не задумываясь. «У меня очень точные внутренние часы. Я могу безошибочно...» «Погоди, я сейчас не об этом. Мне тоже кажется, что где-то около того. А значит, на этот раз берлога почему-то не остановила время. Но замедлила его в два раза. Совсем не намного. Забавно, правда?» «Мне кажется, она просто сделала все, что могла», — высказал свое мнение Мор. «Берлога умеет экономить энергию. Очень даже может быть, что она обладает неким своеобразным разумом». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился я его предположению. «Ты видел светящиеся прожилки на ее стенах? Думаю, это своего рода энергетические потоки». «Ну, это и так понятно», — хмыкнул я. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, Дориан. Надо будет у Лазарева для тебя несколько орденов заказать за очевидную очевидность в трех степенях. Считай, что первый ты уже заработал. Носить нужно с бантами на шее, если что». «Макс, ты сначала дослушай. Что за привычка дурная все время куда-то торопиться? Я хочу сказать, что когда мы только что были в берлоге, то ты наверняка заметил, что потоки немного потускнели». «Ну?» «Однако все равно светились», — радостно воскликнул Мур, будто совершил какое-то открытие. «Значит, она не стала иссушать себя до конца, чтобы выполнить твою просьбу, посчитав ее неопасной для твоей жизни. Ясно тебе, что я имею в виду?» «Думаешь?» «Ну, не знаю. Может быть, это просто инстинкт самосохранения, и берлога таким образом заботится о себе? Кстати, вполне себе вариант». «Если не считать, что это твой подарок, Макс. Как бы там ни было, но Тибериус отдал тебе это измерение, а значит, она должна заботиться в первую очередь о тебе, а не о себе». «Да? Что-то не сильно Люфика обо мне заботится. Сожрал мою конфету, гад такой. С оберткой причем». «Согласен, тот еще паршивец. Я тебе всегда говорил, что с демонами нужно быть осторожнее. Однако подлости он тебе никогда не делал, разве нет? Так что Тибериус не стал бы дарить тебе пустышку, поверь». «Допустим», — согласился я. «Но это еще не значит, что у берлоги есть собственные мозги, как ты говоришь». «Это всего лишь предположение», — не стал спорить Дориан. «Может быть, это не совсем мозги, как мы это понимаем. Она же все-таки пещера. Честно говоря, я не очень большой специалист по интеллекту пещеры и всяких таких штук. Просто мне кажется, что она как-то смогла понять, что в данный момент не обязательно иссушать себя, чтобы выполнить твою просьбу». Я немного поразмыслил над словами своего друга и пришел к выводу, что, возможно, в чем-то он был прав. Определенная логика в его словах присутствовала. Должно же это было как-то объясняться. Хотя, с другой стороны, кое-какие вопросы у меня оставались. «В таком случае, зачем берлога вообще замедляла время? Ты сказал, она сделала все, что могла, но я вот сомневаюсь». «Ну хорошо. Допустим, не все, что могла, разумеется», — согласился Мор. «Здесь я с тобой спорить не буду. Скорее всего, причина в другом. Видимо, она просто не может совсем отказать твоим просьбам, которые, по сути, являются для нее приказом». «Ага. А как же тортик?» — напомнил я ему о пустой полке в плетеном шкафу. «Лучше бы берлога заменила ему эти 15 минут». «Она рассудила иначе и очень правильно, между прочим, сделала», — сказал Дориан. «Пещера решила, что лучше подарить тебе лишние 15 минут, чем накормить шоколадным тортом. Это лишний раз подтверждает, что у нее мозгов больше, чем у тебя». «Ну ты не перегибай. Шоколадный торт с вишнями — это особая тема», — попытался я оправдаться и взял в руки мешки с книгами. «Ладно, хватит трепаться. Пора отправляться в тени дом. А то мы так с тобой до утра будем способности пещеры обсуждать». Вжух! «Спаситель пришел!» — услышал я вопль, едва оказался на знакомой полянке. «Ух ты, ё-моё!» — воскликнул я, и даже мешки выронил от неожиданности. Передо мной распласталась пара воинов, один из которых был подданным Лаламура, второй — Бабаша. «Вы какого черта здесь делаете?» — спросил я у них, пытаясь придать побольше строгости своему голосу. «Я же, кажется, запретил встречать меня на поляне». «Особое распоряжение Лакримозы, спаситель!» — хором ответили они, не отрываясь от земли. «Велено доложить о вашем прибытии сразу же». «Ну так бегите, докладывайте, чего лежите?» — спросил я, и воинов как корова языком слезала. «Наверное, что-то случилось», — предположил Дориан, пока я тащил мешки к дому. «Я тоже так думал. Только вот знать бы еще, что именно». В тенедоме было раннее утро. Я не часто оказывался здесь в это время дня, хотя очень любил его. Тишина, покой. В последнее время тенедом превратился в довольно оживленное место, И бывали моменты, когда я скучал по нашему прежнему уютному, спокойному домику. Однако это чувство довольно быстро проходило. Стоило мне провести немного времени в одиночестве где-нибудь на берегу реки, как все становилось на свои места. Мне вновь начинало не хватать шума и уютной суеты нового тени дома, который жил совсем в ином ритме. Ведьмин котел, без которого я уже не представлял себе это место, посольство наших иномирцев, даже новенькую пирамиду дома торговли, возвышающуюся... «Кстати, Дорин, ты видишь, они выкрасили ее в золотой цвет», — сказал я, глядя на яркое острие блестящей пирамиды. «Зачем? Как ты думаешь?» «Чтобы было дорого-богато, зачем еще? Ты же сам им притащил пособие и объяснял на пальцах, как это должно работать», — хохотнул Мор. «Так что теперь пожинай плоды. Способны ученики, правда?» «Даже очень». Мелодично звякнул дверной колокольчик, когда я вошел в дом, однако, судя по царившей здесь тишине, никого не было. Ну да, так и есть. Странно. Впрочем, отсутствие лакримозы можно было легко объяснить. Для нее было вполне нормальным явление болтаться ночами по лесу и собирать какие-нибудь компоненты. Тем более рассвет — это вообще золотая пора для алхимиков и прочих волшебников, которые так или иначе связаны с зельеварением. Как и закат, собственно говоря. Вот только тогда не совсем понятно, куда подевались воины. Насколько я понял, это Лакри их оставила возле поляны, а значит, именно ее они побежали ставить в известность о моем прибытии. Не по лесу же они бегают в ее поисках. Мешок с книгами Джабара я стоял внизу. Все равно его там никто не возьмет, а тащить его наверх у меня никакого желания не было. Оказавшись в своей комнате, я на всякий случай проверил книгу «Тысячи мест». Но новая страница пока хранила свои тайны. Лишь в некоторых местах обозначились слабые контуры нового домена, в который я технически смогу попасть, если до этого момента не случится ничего экстраординарного. В этот момент внизу послышались знакомые голоса. Это была Лакримоза и Хорнборн. Хм, почему вместе ранним утром? Ох, чувствую я, что-то странное здесь происходит. «Макс Дориан!» — ревел снизу гном, и тут меня осенило. Ну, конечно же, 100% у нашего гномика родился ребенок. Других причин для подобной суеты я просто не видел. Разве что еще война с Лаламуром или Бабашем, но для этого события вероятность была слишком мала. Для войны просто не было причин, кроме желания Тахоса Проклятого или Танутамона взять Лакримозу в жены против ее воли. По моим сведениям, такие предложения от них поступали. Но почему-то я думаю, что если бы кому-то из них взбрела в голову подобная мысль, она была бы для них последней. К тому же рев Хорнборна был скорее радостным, чем грозным. С того момента, как я в первый раз попал в тени дом и прятался от гнома на дереве, я прекрасно знаю, чем отличаются оба этих крика. «Макс Дориан!» — снова донеслось снизу, пока по лестнице цокали каблучки, а еще через мгновение в мою комнату впорхнула изящная ведьма. Сегодня она была одета в полупрозрачную черную ткань, отчего была похожа на огромную черную бабочку. Первый раз видел ее в таком странном наряде. «Я знала, что ты придешь вовремя, сладенький мой», — сказала она. Затем подошла поближе, крепко обняла меня и прошептала на ухо. «Поздравляю тебя, милый. Мы с тобой скоро станем родственниками. Что ты думаешь на этот счет?» «Блин». Всегда знал, что я гораздо хуже соображаю, когда по моей спине бегают мурашки. Вот и на этот раз я вообще не понял, что она хотела мне этим сказать. «В смысле родственниками?» «Скоро узнаешь». Я освободился из объятий Лакри и поспешил к Хорнборну, пока он не разнес дверной проем. Расширять его было уже некуда, а гном вымахал настолько, что при всем своем желании не мог протиснуться через него. Из-за распахнутой настежь двери на меня смотрела его довольная раскрасневшаяся физиономия. Теперь у меня окончательно отпали всякие сомнения насчет случившегося, так как таким счастливым я его не видел еще ни разу. «Макс Дориан, у меня родилась дочь», — радостно сообщил Хорнборн, затем шмыгнул носом и утерся бородой. «Дочь, представляешь? Я назову ее Валькирией. Нравится? Валькирия, дочь Хорнборна. Звучит?» «Еще бы», — улыбнулся я, обрадовавшись тому, что у гнома родилась дочь, и он не разнес тени дом по этому случаю. Почему-то мне показалось, что если нарцисса не подарит ему сына, то быть беде. «Самое лучшее имя из всех, что мне доводилось слышать». «Неужели?» — проворковала ведьма, которая стояла прямо за моей спиной. «Тогда будем считать, что я не зря участвовала в выборе имени для девочки. Все-таки мое мнение считалось решающим». «Почему именно твое?» — шепотом спросил я у нее, не переставая улыбаться и радовать счастливого отца. «Наверное, потому что именно я принимала роды у нарциссы», — сказала Лакри и больно ущипнула меня за зад. «Я же ведьма. Надеюсь, ты еще не забыл об этом? Обычно нас учат заниматься подобными вещами». «А-а-а! Ты, конечно же, будешь духовным отцом для моей ненаглядной красавицы, Макс Дориан!» — спросил у меня Хорнборн, не давая мне опомниться. «Что? В смысле духовным отцом?» — растерялся я от такого внезапного предложения. «А я буду ее духовной матерью», — сказала Лакримоза. «С нежностью возьму под свое крыло юную деву. Именно об этом я тебя и спрашивала, милый. Ты готов стать мне родственником?» «Дориан, а ты чего ржешь, я понять не могу?» — спросил я у Мора, который заливался от смеха. «Да так, ничего. Получается, если бы вы крестили Валькирию, то вы бы с Лакри стали бы кумовьями». «Но мы же ее не крестим», — справедливо заметил я ему, глядя на Хорнборна, который ждал моего ответа. «Мы просто станем с ней духовными родственниками. Это совсем другое». «Вот я и говорю. Не можешь же ты отказать Хорнборну, правильно?» «Пока единственная умная вещь, что ты мне сказал за последние 5 минут». «Макс Дориан?» — вопросительно посмотрел на меня гном. Я подошел к нему поближе и хлопнул по плечу. «Разумеется, я согласен, Хорнборн. Какие могут быть вопросы? Для меня будет великая честь стать духовным отцом для твоей красавицы-дочери». К моменту моего появления в Тенедоме Валькирии уже исполнилось 6 полноценных дней, и на 7-й день как раз должен был состояться обряд знакомства с духовными родителями. То есть я появился как раз вовремя, что Хорнборн расценил как знак свыше и волю его гномих богов. Но, ясное дело, кто бы в этом не сомневался. Хотя, конечно, это в самом деле выглядело несколько странно. Оказаться в Тенедоме в самый канун торжественного обряда, где тебя ждут, как его непосредственного участника, в такие моменты и в самом деле можно поверить в провидение свыше. Кстати говоря, странный наряд Лакри тоже объясняется именно рождением дочери Хорнборна. Оказывается, это традиционная одежда ведьм после того, как роды прошли удачно. Они должны несколько дней читать заклинания, которые сопровождаются сложными ритуалами. Делается это ради будущего здоровья новорожденного ребеночка. Не знаю, повлияли ли каким-то образом ритуалы ведьмы на Валькирию, но девчушка выглядела вполне себе здоровенькой. Когда я протянул к ней руку, чтобы поиграть немного, малышка ухватила меня за палец и крутанула его так, что у меня из глаз брызнули слезы. Мне потребовалось собраться с духом, чтобы не завыть на весь тени дом от боли и не рухнуть на колени перед деревянной люлькой, в которой лежало дитя. Тем временем Хорнборн, глядя на это, заливался слезами умиления и все время вытирал слезы бородой. В конце концов, мне кое-как удалось вырвать свой палец целым и невредимым, и в качестве награды я пообещал привезти Валькирии какую-нибудь игрушку. Вот только я пока понятия не имел, что бы ей такого подарить, что она не сможет разломать в первую же секунду игры. Рельсу разве что. Так я ее не дотащу. Хотя если попробовать ее левитировать... Надо будет посоветоваться на этот счет с Лазаревой. Должны же быть какие-нибудь особо крепкие сплавы, которые невозможно никак разрушить. Сделать из него Валькирии пупсика или там щеночка. С чем там девчонки играют в этом возрасте? Обряд должен был пройти вечером на закате. поэтому оказалось, что в моем распоряжении был целый день, и это было очень кстати. Я намеревался целиком и полностью посвятить его изучению книг, ради которых, собственно говоря, здесь и очутился. Для этой цели я заперся в своей комнате и попросил Лакри не беспокоить меня до того момента, пока не начнется таинство, на котором без меня не обойтись. Закрыл окна, приготовил себе целый кувшин холодного чая, притащил блюдо печенек, чтобы не умереть от голода, и начал разбирать книги. Для начала нужно было выяснить, с какой из них нужно начать. Их хоть намного меньше, чем оригиналов, однако все равно хватало. Было над чем поработать. Поначалу было не очень понятно. Настолько не очень, что я начал злиться и даже закрыл окно в своей комнате, чтобы шум с улицы не мешал мне сосредоточиться. Однако понемногу все начало становиться на свои места. Где-то догадывался сам, где-то мне помогал Дориан, но система начала проясняться. По крайней мере, стало понятно, с чего нужно начинать и какая из этих частей является вводной, так как их почему-то было несколько. И оказалось, что просто в этой необычной магии пробуждения энергии драгоценных камней существует несколько ступеней, и для каждой из них своя вводная часть. После того, как первая и самая сложная задача была решена, я вздохнул с облегчением. Что же, на первую задачку у меня ушло всего часа три, а это значит, что до вечера еще куча времени. Вполне может быть, что мне удастся даже что-нибудь попробовать сделать. Какой-то эксперимент с камнем. От нахлынувшего на меня радостного возбуждения я наскоро проглотил пару печений, открыл книжку, и вдруг снизу снова послышался какой-то шум. По-моему, я услышал голоса Джабара и Шапура. Да и не только их. Судя по всему, там целая делегация собралась, человек 20, не меньше. Я захлопнул книгу и рванул вниз, намереваясь выпереть их всех из дома и указать, что я имею право провести в своей комнате хотя бы один день. Совсем не обязательно вламываться ко мне, если я сам не желаю выходить. Да, я не ошибся. Внизу и правда собралось много народу. Никак не меньше 30 человек. Под предводительством Джабара и Шапура они смотрели на меня с довольным видом, все как один с гордо поднятыми подбородками. «Извини, котик», — сказала Лакрия, которая загородила собой лестницу на второй этаж. «Они очень хотели похвастаться своими нарядами». «Да, согласен, редкие красавцы». В белоснежных жреческих одеждах и кожаных сандалиях на босу ногу. На шее каждого из них болталась золотая цепь с кулоном в виде пирамиды и черные галстуки. «Ну, как вам наряды?» — спросил Шапур, не выдержав тишины. «Гениально», — сказал я, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «А галстуки на шее им зачем?» «Вот эти черные штуки?» — уточнил он. «Ну как же! Вот в книге!» Он вытащил из недр своей мантии одно из пособий, которое я им привозил, и показал мне улыбающегося торгового агента в черном деловом костюме и темных очках. «Только я не знаю, что у него на глазах», — с сожалением в голосе сказал Джабар. «Привезете нам такие же, очень красивые». «Обязательно», — пообещал я и посмотрел на ведьму. «Лакри, у меня к тебе просьба. Попроси Хорнборна сделать так, чтобы сюда больше никто не попал до вечера». «Само собой, сладенький мой», — улыбнулась она. «Проси, о чем хочешь. Мы же с тобой почти родственники». Глава 18. Гном не стал лично охранять подходы к нашему дому, что было вполне логично, учитывая важность сегодняшнего дня для него. Нужно же успеть приготовить все необходимое к планируемому обряду и всякое такое. В этом ему помогала Лакри, которая целый день провела вместе с ним и его нарциссой. Однако Хорнборн придумал гораздо лучшее решение и возложил патрулирование на Барматуна, которому поручил охранять дом. Само собой, при этом разрешил слопать всякого, кто осмелится приблизиться к дому ближе, чем на 10 шагов. Просто гениальное решение. Ничего более умного и придумать нельзя было. За нашим милым бормотуном закрепился тот самый авторитет, благодаря которому от него шарахались, как от демона. Вот и сейчас, услышав за окнами успокаивающее и размеренное «бормот, бормот, бормот», можно было спокойно заниматься своими заботами, не опасаясь, что в любой момент снова вломится очередной желающий видеть меня по какому-нибудь сверхважному делу. Что я, собственно говоря, и делал, после того, как выпроводил будущих жрецов торговли и поприветствовал бормотуна. Наука камневиков оказалась сложным делом, крайне сложным. Даже не знаю, как бы я вообще справился со всем этим, если бы до этого над книгами не поработал Люфик. После всего того, что он сделал, я даже был готов простить ему обман с конфетой. Теперь это мне казалось просто безвинной шалостью. Уверен, что без его сокращений и разъяснений у меня бы не вышло разобраться в магии камневиков, будь я даже асом в Аракте. Просто манера излагать свои мысли у этих мудрецов была настолько странная, что иногда мне приходилось несколько раз перечитывать текст, чтобы уловить смысл. Но все это мелочи. В какой-то момент я понял, как устроена система, а все остальное было делом техники, и встало на свои места довольно быстро. Если до этого все эти идиотские буквы меня порядком раздражали, и временами я ловил себя на мысли, что с удовольствием треснул бы Джабара по башке одной из этих книжек, то после того, как начал все понимать, наступил обратный эффект. Я перелистывал одну страницу за другой и с интересом рассматривал пояснительные рисунки Люцифера, которые довольно точно передавали смысл написанного. Постепенно я приходил к выводу, что магическая система у камневиков очень изящная. Мне она очень понравилась. Не знаю, насколько она рабочая, все нужно проверять, но по структуре выглядит интересно. По крайней мере, сделать в ней первые шаги будет несложно. А вот там уже как пойдет. Представляю, насколько тяжело камневикам на последних ступенях. Итак, насколько я понял, в классической системе тайной магии Бабаша присутствует 30 камней. Их названия мне вообще ни о чем не говорили, так как в этом мире они совсем не совпадали с привычными мне. Вот интересно, знал ли мой демоненок об этом, когда делал собственные цветные рисунки для каждого из камней? Причем для многих их было несколько в разных ракурсах. В оригинальных книгах тоже были подобные описания, и даже имелись рисунки, вот только все они были черно-белыми. «Конечно, знал, мой мальчик. Ты еще сомневаешься?» — уверенно сказал Дориан. «Когда ты уже, наконец, поймешь, что он демон, Макс? Это существо не человек. Он совсем иного порядка и устроен гораздо сложнее, чем ты думаешь». «Ага. Особенно, когда слопал конфету вместе с фантиком», — напомнил я Мору. «Откуда нам знать, как у них работают желудки? Один мой знакомый демон при случае сожрал корабль и ничего, даже не поморщился». В общем, как бы там ни было, а хоть названий камней я и не знал, но благодаря Люфику примерно понимал, о чем идет речь. Большинство из них были мне знакомы. Алмаз, изумруд, вот этот, скорее всего, рубин, а может быть, гранат. Потом еще сапфир, по-моему. По большому счету, Люфик мог еще больше упростить мне задачу и перевести название камней на привычный мне язык, но он почему-то не стал этого делать. Оставил в оригинале, как и прочие термины, которые так или иначе относились к магии. Я думаю, это было не просто так. К этому моменту я уже был далек от мысли, что Люфик мог сделать что-то, не подумав. Скорее всего, демоненок решил, что, возможно, в правильном произношении названия этих камней есть какой-то смысл. Поэтому не стал забивать мне голову лишней информацией в виде привычных мне названий. Что же, возможно, он и прав. В любом случае, я думаю, что ему не составит труда сделать мне перевод, если я попрошу его об этом. Для него это работа на пару секунд. Итак, Все 30 камней, которые использовались камневиками, хранили в себе некую силу, которую можно было пробудить. Точнее говоря, почти все. 3 камня имели вспомогательную функцию и назывались помощниками. Они нужны были лишь один раз. Когда впервые пробуждался камень, то помощник наделял их особой дополнительной силой от себя. Поначалу я не очень понимал, как это работает. Все выглядело слишком уж запутанно. Однако понемногу разобрался. При ближайшем рассмотрении все оказалось очень любопытным. Каждый обычный камень хранил в себе некую энергию. Вот, например, тот, который, судя по рисункам моего демоненка, был похож на рубин, хранит в себе энергию огня. То есть его можно пробудить и использовать энергию в своих интересах. Как это работало, мне еще предстоит узнать, но принцип такой. Для чего же нужны камни-помощники в момент пробуждения? Вот здесь любопытный момент. Оказывается, каждый из 3 камней-помощников обладал собственными уникальными эффектами. Один давал пробудившемуся камню усиление, другой делал его эффект более длительным, а вот последний был единственным, который давал двойной эффект. 3-й камень-помощник усиливал энергию пробужденного камня, однако делал это не так сильно, как 1-й. Помимо этого, он обладал эффектом противодействия и ослаблял аналогичную энергию, если ее направляют на тебя. Своего рода щит получался. Что касается основных камней, то здесь было на что обратить внимание. По большей части всякая ерунда, которая меня не особо интересовала. Вот тот же огонь, например, или еще какие-то стихийные вещи. Однако были и интересные экземпляры, к которым стоило присмотреться повнимательнее. Особенно меня заинтересовали те из них, которые давали силы в моем мире, подвластные лишь тем, кто имеет соответствующий дар. Я имею в виду, чтобы можно было применять их с достаточной степенью свободы и уверенности в результате, а не просто пытаться что-то там сделать. С такой же легкостью, как я могу поднять мертвеца из могилы. Причем камешков таких здесь хватало. Вот паралич, например. Слепота. Невидимость. Последняя, правда, требовала последней ступени мастерства, но я ведь никуда не спешу. Времени у меня хоть отбавляй, учись, сколько влезет. Так что книжечки эти мне однозначно придутся очень кстати. Но за что из них взяться, я потом подумаю. Главное, чтобы у меня, в принципе, хоть что-то получалось. Заканчивая разделы с камнями-помощниками, я, с сожалением, узнал, что все 3 одновременно использовать никак не получится. Поэтому при пробуждении применяется лишь один из них. Иначе есть риск все испортить и вовсе не получить никакого эффекта. Во всяком случае, наделить пробуждаемый камень сразу несколькими точно не получится. Ладно, это все от меня еще очень далеко. Мне бы для начала хотя бы просто научиться камни пробуждать. Стабильно и без ошибок использовать в работе камень-помощник — это уже считается у камневиков очень сложным делом. Но это всего лишь одна часть работы камней после их пробуждения. Есть еще и вторая, ради которой их пробуждают и едва ли не чаще. Оказывается, после активации камни начинают заботиться о здоровье своих владельцев либо приобретают другие полезные свойства. Довольно любопытно, но это тоже напрямую зависит от камня-помощника, который используют на 2-й стадии пробуждения. Любопытная схема, в результате которой получается очень много вариантов. Вот, например, если взять все тот же рубин, оттолкнуться от него и проследить всю цепочку возможных вариантов, то получится примерно такая схема. Допустим, мы пробудим в нем энергию огня при помощи камня-помощника, который будет делать получаемые эффекты более длительными. Хотя при этом могли бы взять любого другого помощника и получить совсем иной рубин. Далее мы начинаем 2-ю стадию пробуждения, на которой применяем другой камень-помощник и наделяем наш рубин свойством улучшения памяти. Но если бы мы использовали прежнего помощника, то могли бы избежать боли в животе и получить в награду здоровый кишечник. Во всяком случае, так говорилось в книге. Выглядело все это очень любопытно, хотя немного странно, конечно. Я впервые сталкивался с чем-то подобным. И если верить Дориану, ему тоже ничего подобного видеть не приходилось. Здесь даже имелась целая книга с многочисленными таблицами, в которых были перечислены всевозможные варианты пробуждения камней и использования помощников. «Как много всего!» — сказал я Мору, листая страницу за страницей.